Пока я спал, прошел короткий дождь. Склон оврага, который поднимался к зданию усадьбы, был сырым и скользким. Как выяснилось, я был совершенно пьян. Уже почти добравшись до его конца, я поскользнулся и повалился в мокрую траву. Моя голова запрокинулась, и я увидел над собой небо, полное звезд. Это было до того красиво, что несколько секунд я молча лежал на спине, глядя вверх. Чапаев дал мне руку и помог встать. Когда мы выбрались на ровное место, я снова посмотрел вверх и вдруг подумал, что последний раз видел звездное небо, черт знает когда. Хотя все время оно было над головой. Достаточно было просто поднять ее. Я засмеялся. «Ты чего?» — спросил Чапаев. «Так», — сказал я и показал пальцем вверх. «Красота!» Чапаев поглядел вверх и покачнулся. «Красота?» — переспросил он задумчиво. «А что такое красота?» «Ну как?» — сказал я. «Как что?» «Красота — это совершеннейшая объективация воли на высшей ступени ее познаваемости». Чапаев еще несколько секунд глядел в небо, а потом перевел взгляд на большую лужу прямо у наших ног и выплюнул в нее окурок. Во вселенной, отраженной в ровной поверхности воды, произошла настоящая катастрофа. Все созвездия содрогнулись и на миг превратились в размытое мерцание. «Что меня всегда поражало, — сказал он, — так это звездное небо под ногами и Иммануил Кант внутри нас». «Я, Василий Иванович, совершенно не понимаю, как это человеку, который путает Канта с Шопенгауэром, доверили командовать дивизией». Чапаев тяжело посмотрел на меня и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут до нас донесся стук колес по мостовой и лошадиное ржание. Кто-то подъезжал к дому. «Наверное, это Котовский с Анной», — сказал я. «Ваша пулеметчица, Василий Иванович, похоже, нравятся сильные личности в косоворотках». «А что, Котовский в городе? Так что ж ты молчишь?» Он повернулся и быстро пошел вперед, совершенно про меня забыв. Я медленно поплелся следом, дошел до угла дома и остановился. У подъезда стояла коляска Котовского, и сам Котовский как раз помогал Анне сойти на землю. Увидев подходящего Чапаева, Котовский отдал честь, шагнул ему навстречу, и они обнялись. Последовало несколько громких восклицаний и шлепков, как бывает, когда встречаются двое человек, каждый из которых хочет показать, что бредет сквозь пески этой жизни, не теряя бодрого мужества. Не теряя этого самого бодрого мужества, они побрели к дому, а Анна задержалась у коляски. Подчиняясь внезапно возникшему импульсу, я пошел к ней. По дороге я чуть не упал, еще раз споткнувшись о пустой снарядный ящик, и у меня мелькнула мысль, что я пожалею о своем порыве. «Анна, прошу вас, постойте!» Она остановилась и повернула ко мне голову. Боже, как она была хороша в эту минуту! «Анна!» — сбивчиво заговорил я, прижав зачем-то руки к груди. «Поверьте, что мне тяжело даже вспоминать о том, как я вел себя в ресторане. Но сознайтесь, что вы сами дали мне повод. Я понимаю, что этот постоянно самоутверждающийся суфражизм вовсе не ваше настоящее качество. Это просто следование определенной эстетической формуле и то возникающее...» Она вдруг оттолкнула меня руками. «Уйдите, Петр, ради бога!» — сказала она, наморщившись. «От вас луком пахнет. Я готова простить все, но не это». Повернувшись, я кинулся в дом. От моих щек, вероятно, можно было прикуривать, и всю дорогу до своей комнаты, непонятно, как я нашел ее в темноте, я последними словами проклинал Чапаева с его самогоном и луком. Кинувшись на кровать, я погрузился в состояние, близкое к коме. Вероятно, наподобие той, из которой я вышел утром. Через некоторое время в комнату постучали. «Петька!» — позвал из-за двери голос Чапаева. «Ты где?» «Нигде!» — пробормотал я в ответ. «Во!» — неожиданно заорал Чапаев. «Молодец! Завтра благодарность объявлю перед строем! Все ведь понимаешь! Так чего весь вечер дурнем прикидывался?» «Как вас понимать?» «А ты сам подумай! Ты что сейчас перед собой видишь? подушку, сказал я. Но плохо. И не надо мне опять объяснять, что она находится в моем сознании. Все, что мы видим, находится в нашем сознании, Петька. Поэтому сказать, что наше сознание находится где-то, нельзя. Мы находимся нигде, просто потому что нет такого места, про которое можно было бы сказать, что мы в нем находимся. Вот поэтому мы нигде. Вспомнил? Чапаев, сказал я, мне лучше одному побыть. Ну, как знаешь. Чтоб завтра был у меня как огурец, в полдень выступаем. Скрипя половицами, он ушел вдаль по коридору. Некоторое время я думал над его словами. Сначала про это нигде, а после про непонятное выступление, которое он наметил на следующий полдень. Конечно, можно было бы выйти из комнаты и объяснить ему, что выступать я никуда не смогу, поскольку нахожусь нигде. Но делать этого не хотелось. На меня навалилась страшная сонливость, и все стало казаться неважным, скучным. Я заснул, и мне долго снились тонкие пальцы Анны, ласкающие ребристый ствол пулемета. Проснулся я от того, что в дверь снова постучали. «Чапаев, я же просил меня не трогать. Дайте отдохнуть перед боем». «Это не Чапаев», — сказал голос из-за двери. «Это Котовский». Я приподнялся на локтях. «Что вам угодно?» «Мне необходимо с вами поговорить». Я вынул пистолет из кармана и положил его на кровать, накрыв одеялом. Черт знает, что ему нужно. У меня было предчувствие, что это как-то связано с Анной. «Входите, прошу вас». Открылась дверь, и вошел Котовский. Выглядел он совершенно по-иному, чем днем. Теперь на нем был халат с кистями, из-под которого торчали полосатые пижамные штаны. В одной руке он держал подсвечник с тремя горящими свечами, а в другой у него была бутылка шампанского и два бокала. При взгляде на шампанское моя догадка, что Анна нажаловалась ему на меня, окрепла. «Присаживайтесь». Я указал ему на кресло. Поставив шампанское и подсвечник на стол, он сел. «У вас можно курить? Сделайте одолжение». Закурив, Котовский сделал какой-то странный жест, провел растопыренной пятерней над своим черепом, словно откидывая невидимую прядь волос со лба. Я подумал, что где-то видел уже это движение, и сразу вспомнил, где — в бронепоезде Чапаева. Почти так же поправляла свои состриженные волосы Анна. У меня мелькнула мысль, что оба они принадлежат к какой-то странной секте, возглавляемой Чапаевым. И эта бритоголовость связана с их ритуалами. Но в следующий же миг я понял, что все мы принадлежим к этой секте. Все мы, кому довелось нахлебаться в очередной раз свалившейся на Россию свободы и непременно сопровождающих ее вшей. Я засмеялся. «Что это вы?» — спросил Котовский, подняв бровь. «Да вот подумал о нашей нынешней жизни. Бреемся, чтобы не завшивить». Кто бы мог себе это представить лет 5 назад? «Непостижимо. Удивительно», — сказал Котовский. «Я как раз думал о том же самом. О том, что произошло с Россией. Поэтому к вам зашел. Своего рода импульс. Хочу поговорить». «О России?» «Именно», — сказал он. «Что ж тут говорить?» — сказал я. «Все предельно ясно». «Нет, я имею в виду, кто виноват?» «Не знаю», — сказал я. «А вы что думаете?» «Интеллигенция, кто же еще?» Он протянул мне наполненный бокал. «У интеллигента», — сказал он с мрачной гримасой, «особенно у российского, который только и может жить на содержании, есть одна гнусная полудетская черта — он никогда не боится нападать на то, что подсознательно кажется ему праведным и законным. Как ребенок, который не очень боится сделать зло своим родителям, потому что знает, дальше угла не поставят. Чужих людей он опасается больше. Тоже и с этим мерзким классом». «Не вполне успеваю за вашей мыслью». «Интеллигент, как бы Как бы он ни измывался над устоями империи, которая его породила, отлично знает, что в ней все-таки жив был нравственный закон. Вот как? Отчего? Да от того, что если нравственный закон в ней был бы мертв, он никогда не посмел бы топтать ее устои ногами. Я вот перечитывал недавно Достоевского, и знаете, что подумал? У меня непроизвольно дернулась щека. «Что?» — спросил я. «Добро по своей природе всепрощающее. Подумайте, всех этих нынешних палачей раньше ссылали в сибирские села, где они целыми днями охотились на зайцев и рябчиков. Нет, интеллигент не боится топтать святыни. Интеллигент боится лишь одного — касаться темы зла и его корней. Потому что справедливо полагает, что здесь его могут сразу выебать телеграфным столбом». Сильный образ. «Со злом заигрывать приятно», — горячо продолжал Котовский. «Риску никакого, а выгода очевидна. Вот откуда берется огромная армия добровольных подлецов, которые сознательно путают верх с низом и правое с левым. Понимаете? Все эти расчетливые сутенеры духа, эти испитые чернышевские, исколотые рахметовы, расленные петровские, накокаинные кибальчичи, все эти... Понимаю». Котовский отхлебнул шампанского. «Кстати, Петр», — сказал он небрежно, — «раз уж у нас об этом речь зашла, я слышал, у вас был кокаин?» «Да», — сказал я, — «действительно, раз уж он сам всплыл в разговоре». Сунув руку в саквояж, я вынул из него банку и поставил на стол. «Угощайтесь». Котовского не надо было уговаривать. Белые дорожки, которые он насыпал на поверхность стола, скорее походили на два недостроенных шоссе. Совершив все необходимые манипуляции, он откинулся в кресле. Выждав из вежливости минуту, я спросил: «Часто вы о России думаете?» «Когда в Одессе жил, каждый день думал не менее трех раз», — сказал он глухим голосом. «До того доходило, что кровь из носу шла. Потом бросил. Не хочу от чего-то зависеть». «А сейчас что же? Достоевский попутал?» «Да нет», — сказал он. «Одна внутренняя драма». Мне в голову пришла неожиданная мысль. «Скажите, Григорий, а вы очень дорожите своими рысаками?» «А что?» — спросил он. «Мы могли бы совершить обмен. Пол этой банки за вашу коляску». Котовский вскинул на меня острый взгляд, потом поднял со стола банку, заглянул в нее и сказал: «Право же, вы искуситель. Зачем вам мои рысаки? Кататься зачем же еще?» «Ну что ж», — сказал Котовский, — «согласен. У меня в багаже случайно как раз есть аптечные весы». «Берите на глаз», — сказал я. Он мне легко достался. Вынув из кармана халата серебряный портсигар, он высыпал из него папиросы, затем достал перочинный нож и его лезвием, как небольшой лопаткой, переложил туда часть порошка. «Не рассыплете?» «Не беспокойтесь. Этот портсигар у меня с Одессы. Специальный. Рысаки ваши». «Благодарю вас». «Выпьем за нашу сделку?» «Охотно», — сказал я и поднял бокал. Допив шампанское, Котовский встал, спрятал портсигар в карман и поднял подсвечник. «Что же, спасибо за беседу, и, Бога ради, простите меня за это ночное вторжение. Покойной ночи. А вы позволите задать вам вопрос? Раз уж вы про это упомянули сами, что это за внутренняя драма, от которой помогает кокаин?» «Перед драмой России она меркнет», — сказал Котовский, по-военному коротко кивнул и вышел за дверь. Некоторое время я пытался заснуть, но мне это не удалось. Сначала я думал о Котовском. Он, надо сказать, произвел на меня приятное впечатление. В нем чувствовался стиль. Потом мои мысли вернулись к разговору с Чапаевым. Я стал думать об этом его «нигде», и о нашем разговоре. На первый взгляд все было несложно. Он предлагал мне ответить на вопрос, существую ли я благодаря этому миру, или этот мир существует благодаря мне. Конечно, все сводилось к банальной диалектике, но была в этом одна пугающая сторона, на которую он мастерски указал своими, на первый взгляд, идиотскими вопросами о месте, где все это происходит. Если весь мир существует во мне, то где тогда существую я? А если я существую в этом мире, то где? В каком его месте находится мое сознание? Можно было бы сказать, думал я, что мир с одной стороны существует во мне, а с другой стороны я существую в этом мире, и это просто полюса одного смыслового магнита, но фокус был в том, что этот магнит, эту диалектическую диаду негде было повесить. И негде было существовать. Потому что для ее существования нужен был тот, в чьем сознании она могла бы возникнуть. А ему точно так же негде было существовать. Потому что любое «где» могло появиться только в сознании, для которого просто не было иного места, чем созданное им самим. Но где оно было до того, как создало себя это место? Само в себе. Но где? Мне вдруг стало страшно оставаться одному. Накинув на плечи китель, я вышел в коридор, увидел в голубоватом сиянии светившие из окна луны перила, ведущие вниз лестницы, и направился к выходу. Распряженная коляска стояла недалеко от дверей. Я пару раз обошел вокруг, любуясь ее плавными линиями. Казалось, лунный свет придавал им дополнительное очарование. Недалеко от меня фыркнула лошадь. Я оглянулся и увидел Чапаева. Он стоял возле лошади со щеткой в руке и расчесывал ей гриву. Подойдя к нему, я остановился рядом. Он посмотрел на меня. «Интересно», — подумал я, — «а если я его спрошу о том, где находится это нигде, что он ответит? Ему неизбежно придется определить это слово само через себя, и его положение в разговоре окажется ничем не лучше моего». «Не спится?» — спросил Чапаев. «Да», — сказал я, — «не по себе». «Чего, пустоту раньше не видел?» Я понял, что словом «пустота» он называет именно это «нигде», которое я впервые в жизни осознал несколько минут назад. «Нет», — ответил я, — «никогда». «А что ж ты тогда, Петька, видел?» — задушевно спросил Чапаев. «Давайте сменим тему», — сказал я. «Где мои рысаки?» «В конюшне», — сказал Чапаев. «А с каких-то пор они твои, а не Котовского?» «Уже около четверти часа», — Чапаев хмыкнул. «Ты с Гришей поосторожней», — сказал он. «Не так он прост, как кажется». «Я уже понял», — ответил я. «Знаете, Василий Иванович, не идут у меня из головы ваши слова. Умеете вы в тупик загнать». «Верно», — сказал Чапаев, с силой проводя щеткой по спутанным конским волосам. «Умею. А потом как дать из пулемета?» «Но мне кажется, — сказал я, — что и я могу». «Попробуй». «Хорошо», — сказал я. «Я тоже задам последовательность вопросов о местоположении». «Задавай, задавай», — пробормотал Чапаев. «Начнем по порядку. Вот вы расчесываете лошадь. А где находится эта лошадь?» Чапаев посмотрел на меня с изумлением. «Ты что, Петька, совсем охренел?» «Прошу прощения». «Вот она». Несколько секунд я молчал. К такому повороту я был совершенно не готов. Чапаев недоверчиво покачал головой. «Знаешь, Петька», — сказал он, — «шел бы ты лучше спать». Глупо улыбнувшись, я побрел назад в дом. Кое-как добравшись до кровати, я повалился на нее и стал медленно проваливаться в очередной кошмар, неизбежность которого я ощутил еще на лестнице. Он не заставил себя долго ждать. Мне стал сниться голубоглазый светловолосый человек, привязанный петлями к странному креслу, похожему на зубоврачебное. Во сне я четко знал, что его фамилия Сердюк, и то, что происходит с ним сейчас, вскоре должно произойти со мной самим. К рукам Сердюка шли разноцветные провода, подключенные к стоящей на полу динамо-машине угрожающего вида. Мне хватило трезвости догадаться, что эту машину достраивает мой ум. Ручку машины крутили два склоненных над ней человека в белых халатах. Сначала они вращали ее медленно, и человек в кресле только вздрагивал и покусывал губы, но постепенно их движения убыстрились, и по телу примотанного к креслу одна за другой стали проходить волны крупной дрожи. Наконец он уже не в силах был молчать. «Прекратите! Прекратите!» – попросил он. Но его мучители стали работать еще быстрее. «Выключите динамо!» – заорал он, что было сил. «Выключите динамо! Динамо! Динамо!»